Глава 12. Стелла. Наутро события предыдущего вечера всегда кажутся сюрреалистичными. Меньше 12 часов назад я забилась под стол в гостиной, уверенная, что проживаю свои последние минуты. А теперь пила смузи из ростков пшеницы и ела тосты на кухне, как в самый обычный день. Если бы не присутствие Кейджа, я бы сочла недавние события сном. Кошмарным. Уверен, что не голоден. Мою грудь пронзило чувство вины, когда я заметила у него под глазами фиолетовые круги. Похоже, он не спал всю ночь, и смена оказалась незапланированной. Когда он в последний раз отдыхал? «Да мне все равно скоро уезжать. Кристиан отпустил меня, когда я сообщил, что ты встала». Кейдж хмуро посмотрел на меня. «Ты точно в порядке?» «Да, все нормально». Я придала голосу бодрости. Если вести себя словно все в порядке, все будет в порядке. Кроме того, при свете дня вчерашняя паника казалась несоразмерной ситуацией. Это всего лишь записка. Я живу в охраняемом здании, покидаю его в окружении людей, и Кристиан проведет экспертизу письма. Он лучший в своем деле и быстро найдет виновного. Я уверена. Похоже, Кейджи мой ответ не убедил, но спорить он не стал. Когда он ушел, я приступила к утренней рутине. 45 минут йоги, 15 минут медитации, запись в дневник и много часов мучительных размышлений, что сказать Кристиану. Если я вообще что-то ему скажу. Мне следовало поблагодарить его за помощь, но каждый раз, когда я брала в руки телефон, меня парализовывали сомнения. Мне казалось большой услугой, что он попросил Кейджа за мной присмотреть, но, возможно, для него все иначе. Он много лет работает в сфере охраны. Среди его клиентов — миллиардеры и королевские особы. Скорее всего, для него случившееся со мной — просто мелочь. Кроме того, он не выходил на связь весь день. Ни сообщений, ни звонков. Впрочем, ничего другого я не ожидала. Очевидно, у Кристиана были дела поважнее, чем возиться со мной. Он управлял многомиллионной компанией, а мы даже, по сути, не были парой. Он уже сделал большое дело, попросив Кейджа остаться со мной на ночь. Я не хотела ставить себя в неловкое положение, преувеличивая значимость вчерашнего вечера, поэтому держала рот на замке и занялась подготовкой к грядущей встрече с молодым модельером. Возникло искушение пропустить события, но мне нужно было как-то отвлечься от записки. «Тебе следовало дождаться меня, Стелла. Ты этого не сделала». Когда я заперла за собой дверь квартиры, по спине пробежали мурашки. Я не пила кофе много лет, но была на взводе, как после 5 порций эспрессо. Все в порядке. Ты будешь на людях. Все будет хорошо. Мероприятие превзошло мои ожидания. Это был предварительный показ коллекции Лайлы Амири, и одежда оказалась невероятной. Идеальное сочетание элегантности и сексуальности. Сама Лайла казалась искренне дружелюбной, редкость в мире моды. Мы даже обменялись контактами, чтобы как-нибудь сходить вместе в кафе. Когда она, извинившись, ушла поговорить со своим менеджером, я остановилась перед потрясающим полупрозрачным черным платьем, украшенным тонкими золотыми нитями. Юбка пышно не спадала на пол и сияла в лучах света, словно соткана из самих звезд. Прекрасный образец качества, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения мастерства. Я подумала про стопку незаконченных набросков, спрятанных в глубине моего стола. Меня кольнуло чувство вины, когда я попыталась вспомнить, когда в последний раз рисовала. 2 или, может, 3 года назад. Я всегда хотела создать собственный бренд. Это одна из причин, почему я начала вести блог и устроилась на работу в журнал. Я хотела заявить о себе в отрасли и завязать полезные знакомства. Но где-то по пути настолько увлеклась ежедневными экстренными ситуациями, контрактами с брендами и подсчетом подписчиков, что потеряла из виду конечную цель. Чувство вины усилилось. Я напомнила себе, что у меня все равно нет денег на собственный бренд, но, честно говоря, я даже не пыталась. Телефонный звонок вырвал меня из раздумий. Наталья. Страх моментально погасил все остальные эмоции. Мне не следовало так относиться к звонкам сестры, но разговоры получались почти такие же напряженные, как с Мередит. Я сделала глубокий вдох. Сдержанно, спокойно, собрано. «Привет, Нат». Я опустила голову и пошла к тихому уголку выхода. «Привет, планы изменились». Наталья, как всегда, перешла прямо к делу. Завтра папе придется срочно уехать по работе, поэтому ужин перенесли на сегодняшний вечер. Сможешь приехать к 7? У меня ёкнуло сердце. Сегодня вечером? Я глянула на часы. Чуть меньше 5. Но это через 2 часа. Я на мероприятии. Оно скоро закончится, и я вполне успею добраться до пригородного дома родителей. Но я совсем к этому не готова. Я думала, у меня еще неделя, чтобы мысленно подготовиться к ежемесячному семейному обеду. На коже выступил пот при мысли, что я явлюсь на ужин Алонсо неподготовленной. «Уверена, ты решаешь там вопросы жизни и смерти», — с сарказмом заявила Наталья. «Мы все заняты. Папа собирается вести переговоры о мирном соглашении. Сможешь сегодня прийти или мне передать, что ты занята?» «Передать, что ты снова всех разочаровала?» Мы с Натальей не были близки, но я могла прочитать подтекст ее слов. «Нет». Я сжала трубку так крепко, что послышался легкий треск. «Я приду». «Хорошо. А еще они хотят, чтобы ты привела парня». Внутри все перевернулось. «Что?» «Своего парня», — медленно повторила Наталья. «Того, чью фотографию ты выложила в Инстаграм. Мама и папа хотят с ним познакомиться». «Только через мой труп». Ни за что, черт подери, я не приведу Кристиана на нечто столь интимное, как семейный ужин. Это слишком размоет границы нашей договоренности. Он не сможет. У него сегодня важный деловой ужин. Я стала пугающе хорошо лгать. Сначала подписчикам, а теперь семье. Выпитое чуть ранее расплескалось в желудке, и у меня закружилась голова. «Хорошо», — ровным голосом ответила Наталья. «Значит, приходи одна. Не опаздывай». Она повесила трубку. «И мне было приятно поболтать», — пробормотала я. Я сунула телефон в сумочку и взяла очередной коктейль с подноса проходящего мимо официанта. Меня немного подташнивало, но если сегодня вечером мне придется встретиться с семьей, потребуется все доступное мужество. Как я и ожидала, родители не обрадовались, когда я явилась без Кристиана. Они привыкли добиваться своего, и когда им этого не удавалось, страдали все вокруг. «Жаль, твой парень не смог». Мама положила себе на тарелку немного кукурузы. «Я думала, он приложит больше усилий, чтобы познакомиться с нами. Тем более учитывая, что мы узнали о его существовании от Натальи». В ее словах сквозило неодобрение. Родители не пользовались социальными сетями, и меня не удивляло, что они следили за мной через Наталью. Я сделала глоток воды, но это не помогло ни пересохшему горлу, ни волнению. Он не мог отменить ужин, и я не хотела ничего рассказывать о наших отношениях, пока все не стало серьезно. «Это серьезно?» — поднял брови отец. Джарвис Алонсо подавлял не только высоким ростом, но и внешним видом. Он выступал за футбольную команду Йельского университета, окончил его с отличием и занимал разные должности в частном и государственном секторах, прежде чем подняться до нынешней позиции начальника штаба государственного секретаря. А мама была одним из лучших юристов-экологов в городе и наводила на всех ужас в зале суда. Вместе они управляли домом так же, как рабочими процессами, железной хваткой. «Ну, жениться мы в ближайшее время не собираемся», — легко ответила я, уклоняясь от вопроса. «Ты назвала его любимым». Наталья провела на маникюренной рукой по волосам. «Звучит серьезно. Сколько вы уже встречаетесь?» Я посмотрела на нее, и она невинно моргнула в ответ. 3 месяца. Мы с Кристианом вместе выбрали этот срок. Достаточно долго, чтобы отнестись всерьез, и достаточно мало, чтобы не вызывать лишних вопросов. Пусть приходит на следующий ужин. Мама заговорила голосом юриста. Никто не смел ослушаться его, даже отец. 1 месяца должно хватить, чтобы подстроить график. Я сохраняла спокойствие. Да, конечно. Конечно, нет. Я придумаю другое оправдание ближе к делу. Сейчас проще согласиться, чем спорить. «Превосходно. А теперь давайте поделимся нашими достижениями за последний месяц». Мама выпрямилась. Я унаследовала ее рост и зеленые глаза, но не страсть к юридической карьере, что стало большим разочарованием. «Я начну. Я выиграла дело против Арика Ойл». Я ковыряла еду на тарелке, пока родители и сестра делились последними достижениями. Любимая часть ужина у всех, кроме меня. У них появляется возможность похвастаться, а у меня сводит желудок. Когда папа рассказал об организованном им туре, настала очередь сестры. «Как вы знаете, меня ждало повышение. Конкуренция была сильная, но...» Наталья оглядела стол, ее лицо светилось от восторга. Я справилась. Я получила повышение. Перед вами новый вице-президент Всемирного банка». Она сияла, родители принялись бурно ее поздравлять, а у меня внутри все упало. «Поздравляю, Над». Я сглотнула ком в горле и заставила себя улыбнуться. «Потрясающе». Я порадовалась за нее, правда. Но мои ужасные недостатки, как всегда, свели на нет любую радость, которую я могла подчерпнуть из достижений семьи. Моя мама спасала окружающую среду, папа вел переговоры о мире во всем мире, а сестра шла к тому, чтобы стать самым молодым президентом Всемирного банка в истории. А я? Возлагаю надежду на контракт, который могу и не получить, притворяюсь, что встречаюсь с мужчиной, хотя даже не уверена, что он мне нравится, и лгу более чем 900 тысячам людей о своих отношениях. Пока моя семья подтягивала дайкири на роскошном лайнере жизни, я едва удерживала голову над водой. Когда шумиха вокруг повышения Натальи утихла, все взоры обратились на меня. «Стелла», — вспомнил отец, — «чего ты достигла за этот месяц?» Меня уволили, потому что я не проверяла телефон несколько часов субботним вечером. С другой стороны, на меня подписалось 10 тысяч человек, когда я опубликовала фотографию с мужчиной в качестве рекламного трюка. Ну, я откашлялась, пытаясь поделиться чем-нибудь безопасным. Мой блог был отмечен как один из лучших. У отца зазвонил телефон. «Прошу прощения». Он поднял палец. «Я должен ответить». Он встал и направился в гостиную. «Здравствуйте». «Да, могу». Я глянула на маму и Наталью. Они обсуждали, как отпраздновать повышение Натальи. Я практически невидима. Внутри расцвело облегчение. Я проткнула помидор черри и поднесла его ко рту. Мне хотя бы не пришлось придумывать глупые достижения, чтобы порадовать родителей. Сейчас отсутствие их интереса к моей карьере стало благословением, а не проклятием. Я добралась до десерта без дополнительных расспросов, когда на телефоне появилось новое сообщение. «Кристиан, как ужин?» У меня ёкнуло сердце. «Я. Откуда ты знаешь, что я ужинаю?» «Кристиан, сейчас время ужина. Можешь считать меня экстрасенсом». Я слегка улыбнулась. «Умник. Я. Еда отличная. Компания оставляет желать лучшего». «Я. Как прошел твой день?» Какое-то время мы переписывались о моем мероприятии и его дне в офисе. Скучном, по его словам. Это был наш первый разговор со вчерашнего вечера. На удивление нормальный. Никто не вспоминал о записке, пока я не доела десерт. «Кристиан, у меня есть новости насчет прошлого вечера. Кристиан, когда ты вернешься домой?» Я сразу почувствовала, как изменились интонации. Живот свело от волнения, когда я печатала ответ. «Стелла, думаю, в течение часа». Поезда уже ходили с увеличенным интервалом. «Кристиан, назови адрес, и я пришлю машину. Пока мы не найдем отправителя записки, тебе не следует ездить одной на метро так поздно». По телу разлилось странное тепло. В другой момент я бы отказалась, но мне не хотелось снова ехать в метро одной. Ближайшая станция всегда пустовала по вечерам, а такси стоило слишком дорого. Я отправила ему адрес. «Кристиан, машина приедет через 20 минут». «Кристиан, скоро увидимся». У меня снова затрепетало в груди. Простое обещание в последнем сообщении не должно было настолько меня взволновать. Но по неизвестным мне причинам взволновало.